Глава 14. Пепелище. Да, Зиа-9 видела голографические изображения комнаты и знала, что там все разгромлено. Но когда она вошла в центральный отсек своего убежища, служившего ей домом в течение 12 лет, внутри ее все оборвалось. Помещение царил мрак, и никаких больше идиллических пейзажей. Голый проектор, отвечавший за красоты на стенах, теперь свисал с потолка на проводах и периодически выплевывал снопы искр, напоминая перерезанную артерию, которая толчками выбрасывает кровь. Двери, обычно скрытые за горами и небом, явно подверглись самому мощному натиску и несли на себе множественные следы огня и ударов. Та, что вела в теплицу, открывалась и закрывалась, громко брякая олейку, застрявшую в дверном проеме. Аудиозаписи с пением птиц и журчанием горных речек сменились злобным шипением треснувших термотруб и переломанной, сочащейся водой системы вентиляции и водоснабжения. «Какое несчастье, что все это разрушено», — сказал Равендер, вытаскивая из кучи мусора вилку. «Много ведь можно получить, просто спросив разрешения». Зиа пробралась сквозь завалы в центральном отсеке и направилась в кухню. Глубоко вдохнув перед развороченной дверью, она осветила помещение омниподом. Холодильник был распахнут настежь, а все его содержимое вывалено на пол. Краны над раковиной проливали слезы на кучу разбитых тарелок и прочей утвари. Осколки светлой посуды устилали кафельный пол и столешницу. Зиа направила свет омнипода за стойку, на плиту, но робота не нашлось и там. «Матер!» — шепотом позвала девочка и заглянула в вентиляционную шахту, через которую спаслась сама. «Матер, где ты?» Зиа вернулась в центральный отсек, перекидывая, где продолжить поиски. «Равендер?» «Я здесь, Зиа», — отозвался тот, высунув голову из складского помещения. «Не видел ее?» «Кажется, нет», — ответил он. «Хотя, сказать по правде, я не очень-то представляю себе, как выглядит твоя мать-робот». «Ой, вот смотри». Зиа повернула омнипод горизонтально и вызвала изображение Матер. «А твой прибор не может определить, где она?» Равендер присел на корточки перед голограммой. «Нет, если она отключилась, а по словам убежища, это и произошло», — сказала Зиа и, показав на вывороченную дверь, в спортзал предложила. «Может, посмотришь там, а я в следующей комнате?» «Хорошо». Равендер заковылял через центральный отсек к залу, на ходу позвекивая рюкзаком. Зиа перешагнула через лейку и вошла в теплицу. Специальные люминесцентные лампы для растений бестолково мигали, освещая на секунды гидропоническую систему полива, сваленную в кучу, словно груду сломанных костей. Под шипение генератора углекислого газа девочка прошлась вдоль рядов опрокинутых растений. Тут встречались и фрукты, и овощи. Матер нигде не было. «Зиа-9, скорее сюда!» — закричал Равендер. Зиа бросилась в центральный отсек и споткнулась о лейку. «Матер, ты нашел ее?» — выпалила она. Равендер звал ее из соседнего дверного проема, ведущего в спортзал. «Сюда!» Как и все остальное в изуродованном убежище, спортивные снаряды и тренажеры были согнуты под причудливыми углами и полностью сломаны. Каким-то образом пол в бассейне треснул, и в трещину уже ушла половина воды. А на дне глубокой части бассейна виднелась знакомая цилиндрическая фигура. Фигура, знакомая Зи с самого рождения. Матер лежала, как какая-то мертвая собака, под толщей чистой, хлорированной воды.